Глава 69. Мой план немного отдохнуть и вернуться в больницу терпит фиаско. По крайней мере, вторая его часть. После того, как Игорь оставляет меня в квартире Севера, я отключаюсь на диване в гостиной, не успев принять душ. Мое физическое состояние не позволяет даже из любопытства оглядеться вокруг. Просыпаюсь уже затемно. Оглядевшись, вспоминаю, где нахожусь, брезгливо стягиваю из себя брюки и рубашку и, щелкнув выключателем, иду на поиски кухни. Жутко хочется пить. Квартира Севера оказывается раза в два больше той, в которой жила я, поэтому приходится немного поплутать. Воздух в комнатах пахнет им, отчего я невольно вдыхаю глубже. В этой квартире мне нравится абсолютно все. И светло-горчичный цвет стен, и дорогая мебель из массива, и узорчатые ковры, которые добавляют изюминки общей сдержанности интерьера. Здесь определенно потрудился хороший дизайнер, и будь он сейчас здесь, я бы рассыпалась в дифирамбах. Мне редко нравилось что-то настолько, чтобы ничего не хотелось изменить. Кухня оказывается идеально чистой, почти стерильной, что наводит на мысль о присутствии домработницы. На столешнице не видно ни единого развода, на смесителе ни единой засохшей капли. Открыв холодильник, я ощущаю громкое урчание в желудке. Не потому, что в нем много еды, а потому, что она там есть. Запечатанный кусок сыра, тонкие ломти мяса в вакуумной упаковке и лоток винограда. Надорвав полиэтилен, я начинаю жадно есть, прямо стоя, не закрывая дверцы холодильника. Кажется, помедли я хотя бы пару секунд, захлебнусь слюной, либо упаду в голодный обморок. Запив свой нехитрый ужин, найденный минералкой, я следую дальше. Теперь, когда угроза голодной смерти отступила, особенно хочется в душ. Теплая вода, льющаяся из-под потолка, отправляет меня в нирвану. Я с наслаждением мылюсь шампунем с запахом Севера и блаженно хмурюсь, когда пена стекает по спине. Вкус еды, касание воды, объятия сна. Ощущения от них помножены на сотню, превратив привычную рутину в эксклюзивное удовольствие. Я будто живу свою новую, лучшую жизнь. Настенные часы показывают полночь, а это означает, что к Северу сегодня я уже не попаду. Эта мысль вызывает тоскливое нытье в груди. За час бодрствования я успела по нему соскучиться. Нужно было записать номер врача, чтобы справиться о состоянии его пациента. Звонить Игорю не позволяет совесть. Ему тоже нужен отдых. Разыскав мобильный под диванной подушкой, я подношу его к глазам. В груди радостно ёкает. На экране висит непрочитанное сообщение от Севера. «Как ты, малая? Обжилась?» Прислано 1.5 часа назад. Поколебавшись, я набираю ответ. Он наверняка уже спит, но разве можно сдержаться? Здесь все настолько пахнет им. «Я выпотрошила твой холодильник и израсходовала полтюбика шампуня». Как видишь, обживаюсь понемногу. Как ты себя чувствуешь? Тебя кормят? Я приеду завтра утром. Что тебе привезти? Нажав кнопку отправки, я продолжаю смотреть на экран. Внутри теплится надежда, что Север все еще бодрствует. Когда мое сообщение получает статус «прочитано», я готова по-детски захлопать в ладоши. Потребность соприкоснуться с ним настолько сильна, что практически не поддается контролю. Молодец, что не теряешься. Там внизу кафе круглосуточно работает. Закажи себе что-нибудь. Следом приходит уведомление о зачислении на мой счет круглой суммы. Прикрыв рот ладонью, я счастливо улыбаюсь. Не из-за денег, конечно, а из-за его заботы. Еще недавно быть при смерти и все равно находить силы оберегать — это самое настоящее геройство. Твоя мама может тобой гордиться. И я горжусь. Торопливо печатаю я. Спасибо тебе большое за все, но ты не ответил. «Как ты себя чувствуешь и что тебе привезти?» «Привези сок томатный. Почему-то захотелось. И сигареты еще. Чувствую себя нормально. Еще 3 дня и побегу». Я хмурюсь. Что это за халатное отношение к здоровью? Все же Игорь был абсолютно прав на его счет. «Сок привезу. А сигареты нет. Ты мне слишком дорог». Не дав себе времени подумать, я жму «отправить». Сердце взволнованно колотится. Уместно ли писать такое после того, как эмоции улеглись? Не рановато? Не слишком навязчиво. Пик. Насколько дорог? Я машинально встаю. Для чего я раздумываю? Я нахожусь в квартире Севера. На моей карте лежат его деньги, и он рисковал своей жизнью ради меня. Ты дорог мне очень сильно. Отослав, крепко зажмуриваюсь. Жарко, смущенно, трепетно. Пик. Из-за волнения я открываю глаза не сразу, но, открыв, начинаю улыбаться. Ты тоже мне очень сильно дорога.